Глава 11. Ольга Вяземская сидела в окружении целого арсенала оружия, которое могло привести в трепет любого бойца российской армии, начиная от старшины и выше. Этим оружием были компьютер, принтер, ламинатор и брошюратор. Несмотря на все протестующие писки, визги, угрозы упасть на колени и начать кататься по полу, Сергей, не дрогнувшей рукой, посадил сестру там, где она была максимально полезна и могла причинить наименьший ущерб как себе, так и окружающим. А если точнее, то в канцелярию батальона. Во имя священной миссии обеспечения онного батальона всей положенной документацией. К сожалению, ни военная реформа, ни научный прогресс не избавили российскую армию от одного из самых живучих и ужасных пережитков цивилизации, а именно бюрократии. Каждый чих и каждый шаг было принято сопровождать соответствующими актами и распоряжениями, заносить это в журналы, вести журналы учета журналов, составлять описи имущества, составлять описи имущества. В принципе, армейских крючкотворов понять тоже можно было. Все-таки в руки бойцов вручалась не только солидная огневая мощь, но и немалые материальные ценности. Это вам не Land Cruiser стоимостью в 5 миллионов рублей, и даже не Porsche Cayenne ценой миллионов 10-15. Один только БТР-82А стоит почти 30 миллионов рублей. Пока разведбат представлял собой скорее усиленный взвод, внимание он привлекал относительно мало, и отчетности с него тоже требовалось немного. Но после того, как он резко разросся почти на порядок, началась бюрократия колоссальных масштабов. На весь личный состав было получено личное и групповое оружие. Где-то в пути была затребована техника и различные спецсредства. Вяземский, по примеру Кравченко, требовал всего и много. Намного больше, чем требовалось, рассуждая, что из большого маленькое всегда можно сделать, а запас карман не тянет. Несмотря на весь скептицизм самого Сергея, он все-таки решил хотя бы попытаться сделать 3 нормальных эльфийских роты. Бросил всех, кого только можно, в качестве инструкторов, которые начали вбивать в великовозрастных рекрутов знания о земном оружии и тактике. Самое поразительное, что фейри повиновались беспрекословно. Авторитет Вяземского и его приемной дочери оказался абсолютным. Более того, когда Шари сказала «надо», клан ответил «есть» и выставил 50 добровольцев, готовых обучаться вождению. Вяземская-младшая приняла почти соломоново решение, отрядив потенциальные мехводы в основном женщин, к чьему присутствию в линейных подразделениях майор относился без энтузиазма. Правда, нашлось и несколько мужчин, которых заинтересовало вождение бронетехники. «Вот все пределы, одна я фигней всякой страдаю», — ворчала Ольга, чертя в компьютере очередную таблицу, которая затем будет много-много раз распечатана и собрана в очередной журнал учета чего-то там. Впрочем, несмотря на все протесты и ворчания, работу девушка выполняла исправно. Потому как альтернативой была озвучена ссылка к научникам. Причем Сергей еще намекнул, что с Ливией Сергеевной они старые приятели, поэтому он может попросить взять свою сестру личной ученицей маленькой, но грозной магички. Ольга неуютно поерзала. Специалист Линг Шан была не по возрасту серьезна и от остальных требовала такого же. Провинившимся, с изобретательностью достойной испанской инквизиции, придумывала отработки и не гнушалась в случае чего треснуть посохом по заднице. Права качать Вяземская даже не пыталась. Ливия, по слухам, имела протекцию на самом верху и была то ли дочкой, то ли внучкой кого-то важного. Так что перспектива попасть в ученицы к мелкой садистке и зануде Ольгу ужаснула, и она решила вести себя хорошо. Тем более, что в батальоне теперь было очень интересно. Нет, интересно было и раньше, до возвращения всей этой огромной толпы, но то был немного иного рода интерес. Вяземская слонялась по базе, лазила по танкам и прочей бронетехнике в парке, воровала у старшины еду, ходила в научный городок и даже в зеленую зону, где можно было встретить кого-нибудь из местных. В основном это были, конечно, всякие крестьяне из окрестных деревень, но периодически попадались и самые настоящие легионеры и рыцари, а разок даже эльф мелькнул. Интересно же? Интересно. В принципе, это описывало весь модус вивенди Ольги Вяземской. Если ей что-то становилось интересно, то это от нее уже не могло скрыться. Учиться в школе ей оказалось не слишком интересно, а вот участвовать в разных общественных мероприятиях — да. В институте ничего радикально не изменилось, поэтому училась она не особо прилежно, зато стабильно участвовала в студенческих веснах, зимах и прочих общественных временах года. Однако в настоящий момент Ольга оказалась в эпицентре самого интересного действа за всю свою жизнь. И несмотря на то, что по факту всяких разных чудес оказалось не так уж и много, да и местами жизнь в другом мире оказалась довольно-таки скучной, Вяземской впервые в жизни было ну прям очень интересно. Она исправно штудировала все выпущенные для бойцов Китежа информационные брошюры, пытала разговорами ученых и военных, за что ее регулярно гоняли особисты и обещали дать по заднице. Но так как Ольга сидела безвылазно в Китеже, телефон у нее отобрали, несмотря на все рыдания, и сама она считала секретным объектом, гонять ее гоняли, но особых репрессий не применяли. Вяземская вздохнула и принялась пялиться в открытое окно. На поле за модулем разведчиков как раз занималась вторая рота. Помимо боевых занятий, фейри усиленно изучали русский язык и арабские цифры. Причем довольно успешно. Сильваны имели свою письменность, но практически ей не пользовались. Однако для взрослого фейри считалось само собой разумеющимся знать базовую тройку языков – эмигир, уор и унилингву. Больше знать было уже избыточно, меньше – неудобно. А так с этой троицей можно было объясниться с кем угодно в пределах ведомой Сильваном Айкумены. Ну а когда знаешь три языка, четвертый выучить не так уж и сложно. Тем более идеального знания никто от эльфов не требовал. Читать, говорить и немного писать, да и достаточно. Сильваны любящую фэнтези Ольгу впечатлили, потому как оказались именно такими эльфами, какими она себе их представляла. Утонченными, спокойными и умеющими без промаха бить из лука. Правда, до полного идеала кое-чего не хватало. Оказалось, что светлоярские эльфы говорят на странном шипящем языке, который особой певучестью и мелодичностью не отличался. Традиционные эльфийские имена у них тоже были не в ходу, да и с некоторой внутренней дрожью Ольга вынуждена была признать, что сильваны скорее напоминают североамериканских индейцев, чем высокородных перворожденных. Правда, после прибытия эльфийское пополнение скинуло свои кожаные одеяния, украшенные перьями головные уборы, и переоделось в потертый цифровой камуфляж из старых запасов. С так называемым напузным погоном. Когда Ольга услышала этот, с позволения сказать, термин, то окончательно загрустила. Эльфы чем дальше, тем сильнее теряли флер загадочности. «Привет!» В окно из-за угла заглянула симпатичная черноволосая девушка. «А где Сергей?» «Привет!» Оживилась Ольга. «А тебе какого?» «У нас их теперь много». «Мне, естественно, самого главного. Вяземского». «А его нет, он в штаб уехал. А ты кто?» Девушка вышла из-за стены, солидно откашлялась, приняла гордую позу и изрекла. «Аз есмь, 12-й апостол богини тьмы и смерти, также прозываемая кровавой пересмешницей, ведьмой полуночных земель, обрекающей на гибель и прочее. Эрин Меркурий». «Круто!» — восхитилась Ольга. «Макар Вана», — хмыкнул Сергей, заходя в канцелярию. «Ирина Георгиевна». «По паспорту». Эрин издала радостный визг, махом залетела через окно и прыгнула на Вяземского. Сергей крякнул, пошатнулся, но на ногах все-таки устоял. При этом апостол чуть не смахнула со стола ламинатор, который героически успела спасти Ольга, поймав почти на самом краю стола. «Если бы он упал!» — выдохнула она. «Саня бы меня с потрохами сожрал». «Я тебя тоже рад видеть», — невозмутимо произнес Сергей. «Хватку только ослабь, ребра же поломаешь». «И поэтому занудство я тоже скучала», — заявила Эрин, тиская Вяземского где-то на уровне груди. Выше она просто не доставала из-за роста. «Так», — оживилась Ольга и закачалась на стуле. «А вы, девушка, собственно, кто будете моему брату?» «Мать его детей». Ольга упала на пол вместе со стулом. Впрочем, почти сразу же над столом поднялась ее рука. «Все норм?» «Я почти не пострадала. Ну, за исключением моего ментального спокойствия». «А как может пострадать то, чего нет?» — поинтересовался Вяземский и вздохнул. «Ты меня отпускать-то собираешься?» «Не-а». Лучезарно улыбнулась Эрин. «Я тебя так уже разок отпустила, а потом 3 месяца по всяким болотам, буеракам лазила. И знаешь что? Я, конечно, великая, но мне больше нравилось спать в БТРе и есть шоколад из сухпайка». «А, так это ты не по мне, а по шоколадкам скучала?» — хмыкнул майор. «И по шоколадкам тоже». Ничуть не смутилась черная жрица. «Ну, скажу так. Лучше путешествовать с разведчиками, чем с имперской армией. В машине подвеска мягче. Извините, что мешаю вам ворковать?» — вклинилась Ольга. «Ну, а таки что там насчет детей? У меня есть еще племянники. Я еще от кого-то должна опасаться услышать жуткая тетя Оля?» «Не боись, ты уже всех их знаешь». «Всех?» — усомнилась сестра, поднимаясь на ноги сама и поднимая стул. «Всех одну. Просто Эрин, приемная мать Шари». «А я-то думала». «А оно-то оказалось». Сергей уселся на невесть, откуда притараканенный обшарпанный диванчик. Майор подозревал, что хозяйственный Новиков просто в очередной раз у кого-то подрезал данную единицу мебели, но спрашивать старшину, где он что взял, было практически неэтично. Эрин плюхнулась рядом. Диванчик жалобно скрипнул. Где-то явно сейчас похолодел старшина, причем уже в третий раз. То ламинатор чуть не уронили, то стул уронили, то диван почти поломали. «Что ж...» Ольга села, поерзала, оперлась руками на столешницу, переплела пальцы и оперлась на них подбородком. «Значит, это твоя новая девушка». «Девушка?» — приподнял бровь Вяземский. «Новая?» — прищурилась Эрин. «Ну, не старая же», — философски заметила Ольга. «Значит, новая». «С папой, кстати, знакомил?» «Кстати, да», — вставила апостол. «Я вот тебя со своими родителями познакомил, а ты меня со своими». «У нас тут только папа». «Ну, пусть будет только папа, я не против». «Так когда?» «О, боги». Сергей прикрыл глаза. «Вас теперь двое». «И не надо тут закрывать глаза». Начала трясти его Эрин. «Тоже мне умирающий лебедь нашелся». «Так его», — поддержала апостола Ольга. «И вообще, ты меня обещал свозить покататься на лыжах». «Я тоже хочу». «Я начинаю скучать по темным». Сергей открывать глаза не желал. В них можно было хотя бы стрелять. «И открой уже глаза». «Я отказываюсь», — сказал Вяземский. «От приза?» — вставила Ольга. «А что, есть приз? Лыжи?» Сергей аккуратно завалился на бок и лег на подлокотник дивана. «А давайте поиграем. Я буду Ленин в мавзолее, а вы мой караул». «Это скучная игра. Я в нее играть не буду», — заявила Эрин. «При всем моем уважении к товарищу Ленину». «А ты знаешь, кто такой Ленин?» — заинтересовалась Ольга. «Конечно». «Но ты же это как там, ведьма, тьма, смерть, хтонический ужас и все в таком духе». «Это не мешает мне знать, кто такой Ленин». «Очень странно». «А то, что я с тобой по-русски говорю, не странно?» «Ой», — спохватилась Вяземская. «Точно! А это магия? Или ты просто так его хорошо выучила?» «Я просто очень красивая и умная», — скромно ответила Эрин. «Так что выучила». «Когда знаешь десятка-два языков, выучить еще один несложно». «Ух ты! А я только русский, английский и корейский знаю». «Когда это ты корейский успела выучить?» Сергей открыл глаза и посмотрел на сестру. «Ну а чего там учить-то? Там же все просто. Сяо-мяу». Вяземский обратно закрыл глаза. «Серый!» «Сергей, если вы будете продолжать шуметь, то никого не возьму с собой в увольнение». «А когда именно ты не возьмешь нас с собой?» — уточнила Эрин. «Если все пройдет нормально, то послезавтра после суда». «Какой еще суд?» — насторожилась Ольга. «Если меня опять в чем-нибудь обвиняют, то это вранье, не верим. То лейтенант мне сам решил экскурсию провести. А если у него со склада что-то и пропало?» «Что?» — Вяземский открыл глаза. «Что?» — сестра сделала непонимающее лицо. «Ладно, проехали». «Так что за суд-то?» «Да так, разбирательство скорее», — отмахнулся Сергей. «Раз так, разберемся». «Нет, ты уж скажи, кто это там решил тебя судить и за что?» — уперлась Эрин. «Кто сказал, что это меня собрались судить?» «Не тебя, не меня», — ухмыльнулся Вяземский. «Там с парой бойцов из батальона надо кое-что решить. Случаи не криминальные, так что решили военную полицию не привлекать». «Старый добрый мордобой?» — понимающе закивала Ольга. «Понимаю. Одобряю». «Она мне нравится», — сказала Эрин. «Она же твоя сестра, верно?» «Верно», — подтвердила Ольга. «Ты мне тоже нравишься». «И ты мне, получается...» Девушка зачем-то принялась загибать пальцы и что-то бормотать себе под нос, а затем жалобно посмотрела на Эрин. «А как называется сестра мужа?» «Заловка». моментально ответила черная жрица. «А наоборот?» «Наоборот, это брат мужа или муж сестры?» «Наоборот, это кто жена для сестры мужа?» «Невестка». «Ух, как сложно!» «Да ну, все же очень просто». «Это тебе просто, ты 20 языков знаешь». «Вообще-то больше», — скромно произнесла апостол. «Я начинаю сожалеть, что вы двое познакомились», — вздохнул Сергей. «Почему это?» — в один голос возмутились Эрин и Ольга. «Ведь мог же тебя к матери в благо сбагрить». «Да что я в Благовещенске не видела?» «И чего ни за что не увидишь», — поддакнула черная жрица. «Вот именно!» — с жаром рубанула воздух рукой сестра. «Другой мир! Магия! Секретная база! Да ты меня из этой своей армии теперь палкой не выгонишь! Эльфы еще! Целых 3 роты эльфов и племянница!» «На доске кататься, значит, не поедешь?» — хмыкнул Сергей. «Поеду!» — в том же тоне продолжила Ольга. «И покатаюсь!» «Эрин, а ты умеешь кататься на сноуборде?» «А что это такое?» «Значит, не умеешь. Но я научу». «Да ты же сама как мешок картошки катаешься», — вставил Вяземский. «Нормально я катаюсь. Что ты врешь-то?» «Для мешка картошки абсолютно нормально. Вы бы лучше поднялись и рядом встали». «А зачем?» «А для чего?» Но, несмотря на вопросы, девушки все-таки встали рядом друг с другом. «Ну, как я и думал», — удовлетворенно произнес Сергей. «Вы примерно одного роста и комплекции, только Олька потолще будет». «Эй!» — до глубины души оскорбилась сестра. «А значит, ее старые вещи должны будут тебе подойти». «А они мне зачем?» — уточнил Эрин. «Ну, надо же в чем-то тебе в город выйти». Пожал плечами Вяземский. «У меня есть боевое платье, подаренное форпостами платье. Я могу выпросить у Александра комплект камуфляжа». «Там конец декабря на дворе, твое святейшество». «У тебя как с холодоустойчивостью?» «За вратами, конечно, не Колыма, но все-таки регион, приравненный к районам Крайнего Севера». «Хм...» — задумалась апостол. «Да, это аргумент». «А может, просто купить?» — предложила Ольга. «Куртку там, джинсы зимние, сапоги». «Может, просто купить?» — передразнил ее Сергей. «Я похож на миллионера?» «Судя по тому, сколько вам тут платят, да», — прищурилась сестра. «Неважно». «Зачем покупать, если можно не покупать?» «Отдашь свои шмотки, не жмоться. Все равно ты в них уже не влезаешь». «Это ты сейчас такой крутой и дерзкий», — засопела Ольга. «Ну, ничего. Земля имеет форму чемодана. В уголке как-нибудь встретимся. Когда на мне будет экзоскелет?»